Литнет и издательская платформа «Руграм» представляют. Мария Самтенко. «Леди не летают». Читает Аля Дубовик. Пролог. «Впечатляет, правда?» — спросил красавчик-дракон, которого Жанна Адейра Ора подцепила в местной таверне не далее, как вчера. Он был невероятно хорош собой, черноволосый, стройный и с благородной осанкой, великолепно танцевал и говорил самые обворожительные комплименты. С момента знакомства прошло всего полдня, а Жанна уже чувствовала себя влюбленной по уши. Настолько, что согласилась провести первое свидание, тискаясь в ничейной беседке, как какая-то официантка. Все же девушку не оставляло ощущение, что они с прекрасным драконом уже где-то встречались. Она даже попыталась выяснить, не учится ли он в академии, но молодой лорд пропустил ее вопрос мимо ушей. «Красиво, да?» Нежно, но настойчиво повторил дракон, чуть-чуть сжимая ее талию. От неожиданности Жанна вздрогнула и опустила взгляд на мужскую руку, властно обнимающую ее тонкий стан. Рука была красивая, с аристократически длинными пальцами и светлой кожей, с виду вполне человеческая, хотя темные ногти выдавали драконью природу. Талия Жанны тоже была вполне себе ничего. Девушка не зря 3 часа наряжалась, украшалась перед свиданием. Корсет от платья она затянула так туго, что едва могла дышать. Зато обнимать такую талию было очень приятно, проверено подругой. Про тонкие духи, драгоценные украшения и изысканный макияж и говорить было нечего. Все эти женские прелести и без того присутствовали в ее арсенале. Только красавчик-дракон явно имел в виду что-то другое, вроде огромного замка Академии, громоздящегося на фоне гор, высокого, строгого, подсвеченного розовыми лучами закатного солнца. Заметив, что Жанна пытается проследить его взгляд, он убрал тонкую кисть талии девушки и изящно повел ею в сторону заката. На замок, значит, показывал. Жанна заставила себя улыбнуться и изящно склонила голову, изображая согласие. Она училась в академии всего месяц и все это время гадала, из каких соображений родители отправили ее в эту мрачную учебку с кучей идиотских традиций. По мнению Жанны, парней тут учили задирать носы, девушек — воротить их от противоположного пола. Преподаватели мужчины были хоть и драконы, но козлы, а преподаватели женщины являли собой помесь жабы и курицы. Из всего персонала Академии девушке нравился только ректор, беловолосый лорд-дракон со звучной кличкой Рикошет и конопатая повариха Ося с 3 разновозрастными дочками. Все остальные нещадно пилили Жанну за неподобающее поведение. Так что Жанка совсем не разделяла нежные чувства влюбленного к дурацкой академии. Но спорить на первом свидании ей тоже было не с руки. «Говорят, — дипломатично сказала она, — если долго смотреть на замок, из кустов выпрыгнет злой завхоз Магарыч и... изнасилует, — игриво уточнил дракон. «Дождись от него, как же! — фыркнула Жанка. Еще никому не удавалось соблазнить Магарыча. Рассказывают, Ванесса как-то попробовала хвостом покрутить. И как покрутила? А то! Весь 3-й курс на неделю выгнали на сельскохозяйственные работы. И что, теперь тебе некого соблазнять?» Игриво ужаснулся ее возлюбленный. «Бедняжка!» Жанна и пискнуть не успела, как кавалер развернул ее к себе и впился в губы страстным поцелуем. Когда их уста разомкнулись, все мысли об академии и сельхозработах вылетели у Жанны из головы. Она отстранилась, тяжело дыша и поправляя расстегнутый корсаж на платье, и когда только успел. Ей вдруг показалось, что наставления страшно, как жаба преподавательницы по этике, были не такими бесполезными и занудными. Ее немного смутил такой напор, и теперь казалось, что в жадных прикосновениях возлюбленного таится что-то пугающее. «Солнце садится», — сообщил дракон с таким видом, как будто за это открытие ему должны были сразу выдать диплом Академии. «Пойдем, у меня для тебя нечто особенное. Здесь, недалеко». Он властно взял Жанну под руку, вывел из беседки и повлек по тропинке, нашептывая на ушко какие-то романтические глупости. Закат догорал, но в свободной руке дракона мистическим образом появилась зачарованная свеча, И это было так красиво и романтично, что девушка перестала бояться и снова млела. Тропинка уводила их все дальше и дальше в горы, под ногами стали попадаться камни, и, наконец, Жанна увидела, что тропинка ведет в пещеру, чернеющую на фоне горы, в сотни локтей над землей. Жанна представила, как ползет по осыпающейся под ногами тропинке, как горная коза, и ощутила, что ноги становятся ватными. «А может, мы тут постоим?» — спросила она, нервно облизывая губы. «Высоковато, к тому же я впла...» «Ах, не волнуйся!» — небрежно перебил дракон, расстегивая крючки на камзоле. «Вот, подержи!» Он освободился от камзола и сунул его Жанне. Девушка прижала к груди тяжелый сверток, нагретый то ли последними лучами солнца, то ли жаром драконьего тела, и растерянно взглянула на возлюбленного. Она была уверена, что молодой лорд благородно расстелит камзол на траве, а не станет совать его своей даме. Тем временем дракон скинул сапоги, оставшись в штанах и светлой рубахе на выпуск, и отступил на пару саженей. «Не вздумай меня поднимать!» — завопила Жанна, заподозрив неладное. Дракон сердито рыкнул, стремительно теряя человеческий облик, а в следующую секунду Жанку схватила огромная чешуйчатая лапа, и ветер ударил в лицо. Девушка завизжала, выронила камзол возлюбленного и закрыла глаза, судорожно цепляясь за когтистую лапу и вслушиваясь в шум крыльев. Дракон вроде не собирался ее ронять, но, судя по ощущениям, перед тем, как лететь к пещере, эта скотина сделала крюк и подобрала камзол сапогами. Наконец Жанна ощутила, как ее опускают спиной на что-то мягкое. Она открыла глаза, села и, дрожа, принялась осматриваться. Она оказалась в маленькой уютной пещерке. Пол в ней был выстлан мягкими шкурами, а единственным предметом обстановки был маленький туалетный столик. Жанна рассмотрела на нем подсвечник с двумя зачарованными свечами, бутылку вина, два бокала на тонких ножках и розу в вазе. Девушке стало слегка неуютно, потому что молодой лорд, приготовивший для нее всю эту красоту, безуспешно отряхивал от горной пыли камзол. «Я знаю прекрасную прачку в деревне», — смущенно сказала она. Дракон оставил в покое камзол и, недовольно взглянув на Жанну, пошел открывать вино. «Да ты, оказывается, трусишка», — проворковал он, стараясь, видимо, сгладить впечатление от холодного взгляда. «Высоты боишься?» «Немного», — призналась Жанна. «Не будем об этом. Сколько можно болтать?» Девушка обворожительно улыбнулась, поправляя платье, растрепавшееся после полета, и дракон ответил ей улыбкой профессионального соблазнителя. Он откупорил вино, наполнил бокал Жанны, и та поспешила сделать несколько глотков. Сладко, но не слаще поцелуев дракона. Затем возлюбленный налил себе, чуть-чуть пригубил, глядя на Жанну горящими глазами, и от волнения та ощутила легкое головокружение. А потом дракон приник к ней со страстным поцелуем и властно опрокинул на шкуры. «Не так быстро!» «Ах, тише! Сколько можно болтать?» — прошептал дракон, прижав палец к ее губам. У Жанны шумело в голове, не то от вина, не то от дурманящих поцелуев, а дракон страстно целовал ее обнаженные ключицы и полушепотом клялся в любви. И это было настолько прекрасно, что Жанна ощутила себя героиней романа. Нет, даже не романа, а какой-то старинной летописи из тех, что хранили в пыльных библиотеках. Тех, где крылатые рыцари сражались насмерть за честь своей дамы и обещали крылатым леди вечную любовь и вечный полет. Но... «Что ты сказал?» — спросила девушка, на секунду отталкивая горячие жадные руки лорда. «Я бы пообещал тебе вечный полет, Жанна», — странно усмехнулся возлюбленный. «Но тут есть одна проблема». «Какая?» — растерянно спросила девушка, не понимая, почему его нежные руки вдруг стали такими цепкими и откуда холод в его бархатном голосе. «Леди не летают».